Это касалось только правописания. Говорила по-русски Екатерина лучше многих своих придворных. У горничной Прасковьи и лакея Шкурета она научилась народным выражениям и пословицам, и часто употребляла их. Екатерина не раз говорила, что считает русский язык самым богатым и великим в мире. В письмах к Вольтеру она сочувствовала философу, что при богатстве мыслей ему приходится пользоваться французским, а не русским языком. Екатерина понимала, что рано или поздно ей придется бороться за престол. Она старалась завоевать популярность при дворе. Екатерина часто беседовала с придворными старухами, которые распространяли слухи и от которых во многом зависело общественное мнение и настроение. Она терпеливо выслушивала их жалобы и советы, строго соблюдала православные обряды, старалась окружать себя русскими, а не иностранцами. «Или я умру, или буду царствовать», — сказала она английскому послу, поддерживавшему ее намерение. Известно, что он передал Екатерине 20 тысяч червонцев, надеясь на ее благосклонность к Англии в будущем. Императрица Елизавета все больше недолюбливала Екатерину. Она не раз говорила, что ее племянник Петр III дурак, а Екатерина умна, и трон достанется ей. Когда Екатерина родила сына Павла, Елизавета в первый же день забрала ребенка к себе. Екатерине она подарила 100 тысяч рублей и шкатулку с драгоценностями. В минуту кончины Елизаветы Екатерина находилась при ней, а потом долго носила траур. Это еще больше подняло ее авторитет среди придворных. Унаследовав престол, Петр III в самое короткое время настроил против себя придворных. Он презрительно относился к России, мечтал вернуться в Галштинию и отвоевать ее у Дании. Петр окружил себя немцами и даже издал указ, чтобы все документы писались на русском и немецком языках. Сам он почти не умел говорить по-русски и насмехался над православными обрядами. Петр III преклонялся перед прусским королем Фридрихом Великим. Он прекратил войну с Пруссией, в которой русские войска одерживали одну победу за другой. С Екатериной Петр III хотел развестись и заключить ее вместе с сыном Павлом в Шлиссельбургскую крепость. Екатерина знала об этом и с помощью своей подруги, княгини Дашковой, и гвардейских офицеров во главе с братьями Орловыми готовила переворот. В Петербурге распространились слухи об опасности, грозившей Екатерине и ее сыну. Петр III в это время находился в загородном дворце, а сама Екатерина — в Петергофе. Случайно был арестован поручик Пассек, посвященный в заговор. Этот арест напугал заговорщиков. Алексей Орлов поехал за Екатериной и привез ее в Петербург. Она отправилась в казармы гвардии, и полки присягнули ей. У Казанского собора в окружении 10 тысяч солдат Екатерину провозгласили императрицей, а ее сына Павла — наследником. Спустя несколько дней вместе с княгиней Дашковой Екатерина в мундире офицера Преображенского полка в шляпе, украшенной дубовыми ветками, на сером коне с отрядом войск отправилась в Петергоф, куда бежал Петр III. Его арестовали и отправили в ропшу. Петр III пал духом и смирился со своей участью. Он отрекся от престола и попросил, чтобы ему прислали его негра, нарцисса, скрипку, романы, немецкую Библию и любимого мопса. Петр надеялся, что его оставят в покое и дадут возможность жить вдали от государственных дел. Заговорщики, охранявшие Петра III, понимали, что он не должен остаться живым. Они затеяли с ним драку и задушили низложенного императора. Похоронили Петра III в обычной могиле без почестей в старом мундире галштинского офицера. Через некоторое время Екатерина II короновалась в Москве. Участникам заговора она раздала в награду около 1 000 000 рублей. Главный организатор переворота Григорий Орлов хотел жениться на Екатерине. Она тоже склонялась к мысли о браке, но старые елизаветинские вельможи воспротивились этому. Екатерина II может быть русской императрицей, госпожа Орлова — никогда, — сказал один из них. В годы царствования Екатерины II при дворе сменилось множество фаворитов. По подсчетам историков, Екатерина раздала им больше 100 000 000 рублей. Самые знаменитые из них, братья Орловы и Потемкин, оставили значительный след в русской истории. Царствование Екатерины II стало эпохой в жизни России. Как некогда Петр I, она ввела много нового. При ней закончился раздел империи на губернии, управляемые губернаторами. Для населения были определены сословия – дворяне, крестьяне, купечество и жители городов – мещане и ремесленники. Несколько войн с Турцией завершились победой русского оружия. Турки потерпели сокрушительное поражение на море. В Чесменской бухте был уничтожен весь их флот. Князь Потемкин завоевал Молдавию и Крым. Победами над турками прославились знаменитые полководцы Румянцев и Суворов. Воспользовавшись внутренними распрями в Польше, Екатерина II договорилась с Пруссией и Австрией о ее разделе и присоединила к Российской империи часть Польши, Белоруссию и Украину. В годы правления Екатерины II появилось множество самозванцев, выдававших себя за ее убитого мужа. Восстание Пугачева, принявшего имя Петра III, длилось почти 2 года, но было подавлено, а Пугачев казнен. Из-за границы вывезли самозванку, получившую прозвище «княжны Таракановой», выдававшую себя за дочь императрицы Елизаветы. Тараканову заключили в Петропавловскую крепость, где она умерла от чахотки, а, по другим сведениям, погибла в своей камере во время наводнения. Екатерина II хотела быть просвещенной царицей. Она повелела в прошениях заменить слово «раб» словом «верноподданный». При ее содействии в Петербурге открылся Смольный институт благородных девиц. Она одной из первых в России привела себе и своему наследнику оспу. Узнав, что во Франции запретили издание энциклопедии Дидро и Вольтера, она предложила им перенести работу в Россию. На протяжении многих лет она переписывалась с этими философами. Дидро по ее приглашению приезжал в Петербург. Екатерина II купила у него библиотеку с условием, что книги будут переданы ей только после смерти философа. В первый год царствования Екатерина II посетила Ломоносова, а потом пригласила его к себе на обед. Изображение ученого она велела поместить в царско-сельской колоннаде в ряду со статуями великих людей. Екатерина II поддерживала и поэта Державина. Она сама писала пьесы и сказки для детей, издавала один из первых в России литературных журналов. В то же время Радищева, автора «Путешествия из Петербурга в Москву», описавшего тяжелое положение крепостных крестьян, по ее приказу сослали в Сибирь. Екатерина II очень любила русскую историю и все русское. Она не раз говорила, что, по ее мнению, только русские и англичане могут с полным правом считать себя совершенными народами. Своим образцом Екатерина II избрала Петра I. Она поставила ему знаменитый памятник в Петербурге с символической надписью «Петру I, Екатерина II».